штате сколько можно трудился против адмиралтейского уставу и другие коллегии уравнять, но для множества излишних дел не можно удовольствовать другие, а особливо камер-коллегию, таким малым числом служителей, как в адмиралтейской определено. Недостаток достойных людей особенно должен был чувствоваться в областном управлении. Мы видели, что Петр хотел и этому управлению дать коллегиальную форму учреждением ландратов, среди которых губернатор был бы не яко властитель, но яко президент. Но в 1719 году он заменил их воеводами, и в каких отношениях находились последние их губернатором, мы не знаем. Не знаем и побуждений, которые заставили Петра отказаться от своей прежней мысли, хотя легко догадаться, что причиной тому был недостаток в людях. Известнее нам ход дела об отделении управления от суда. Дело чрезвычайно трудного, сколько по недостатку в людях и деньгах, столько же и потому, что люди высокопоставленные, сами господа сенат, не признавали надобности этого отделения и не пропускали случая внушать государю о трудности, вреде и убыточности дела. 10 января 1722 года генерал-адмирал граф Апраксин в Сенате предлагал Петру, что в губерниях и провинциях и городах, учиненным провинциальным судьям, в правлении особым быть неприлично. А когда бы те суды подчинить воеводам, то, по его мнению, было бы лучше. Так об этом предложении занесено в протоколах, но, разумеется, предложение было сделано не в таком кратком виде. Что Апраксин представил сильные доказательства в пользу своего мнения, видно из того, что Петр тут с ним согласился и указал нижние суды подчинить воеводам. Но 12 февраля читаем в протоколе, что указ о подчинении судов воеводам отложен. 27 февраля в рассуждении положено, чтобы в городах, в которых главных судов не будет, определить тех городов от воевод, судебных комиссаров для управления малых дел. Около Москвы учинить в трех местах провинциальные суды и в Галиче учинить два суда, а в Москве будет надворный суд. 4 апреля государь указал во всех губерниях и провинциях всякие расправы чинить и судить губернаторам, вице-губернаторам и воеводам, кроме тех городов, где учинены надворные суды, а к ним для вспоможения в знатные города, где надворных судов нет, дать по два человека асессоров, а в прочие провинции по одному асессору. А которые города от всех провинций отстоят до 200 верст, и в тех городах учинить для суда по особому судебному комиссару, которым судить дела до 50 рублей, и быть тем комиссаром под командою тех провинций воевод. Для осмотрения всяких дел в губерниях и провинциях, чтобы во всяких делах была правда, посылать каждый год из сенаторских членов по одному, да при нем из каждой коллегии по одному человеку. В то время, когда сенат хлопотал об устройстве судов в областях, к нему пришло странное челобитие от цыгана Масальского, который просил, чтобы велено было ему ведать всех цыган в Смоленской губернии. Сенат отказал. «Людей нет, денег нет». Слышалось со всех сторон, а сенат должен был помнить пункт наказа, данного ему при его учреждении. Денег как возможно сбирать. По первой ревизии 1722 года лиц податного состояния оказалось 5 967 313 человек, в том числе 172 385 купечество. Городов в империи было 340. По иностранным же известиям было 273 города. 49447 домов мещанских горожан, 761526 исп крестьянских, в Московской губернии 39 городов, 18450 домов мещанских и 256648 исп. В Петербургской 28 городов, 10324 дома и 152650 исп. В Киевской 56 городов, 1864 дома и 25816 исп. В Архангельской 20 городов, 4302 дома и 92298 исп. В Сибирской 30 городов, 3740 домов и 36154 избы. В Казанской 54 города, 2545 домов и 20571 изба. В Нижегородской 10 городов, 3694 дома и 78562 избы. Мы видели, что по расчету, сделанному в 1710 году, доходы простирались до 3 134 000 рублей. Но в 1725 году их было 10 186 707 рублей по русским известиям, по иностранным же в 1722 году доходы простирались до 7 859 833 рублей. С дворцовых, синодского ведения, с помещиковых и вотчинниковых всякого звания людей и крестьян бралось подушной подати по 74 копейки с души, а с государственных крестьян, черносошных, татар, ясашных и тому подобное, сверх 74 копеек по 40 копеек вместо тех доходов, что платили дворцовые во дворец, синодского ведения в синод, помещиковый помещикам. Заплативший эти 74 или 114 копеек, крестьянин был свободен от всяких денежных и хлебных податей и подвод. Платеж подушных разложен был на 3 срока — в январе и феврале, в марте и апреле, в октябре и ноябре. С купцов и цеховых брали по 120 копеек с души.